Отмени его. Любви моей живой лучи вершин расплавили снега. Растаял снег, звенит, поет, сверкает вешняя вода. Ты, словно нежная река, прозрачной чистотой полна, оковы Майи, словно лед, снимает прочь моя рука. Обнажена передо мной, сиянием радостным полна, ты будешь мной. Спеши домой, иди ко мне, моя река. Теки в меня, моя река, неси сияющий поток, иди скорей, иди ко мне, ласкает струй блаженный ток. Теки в меня, люби меня, и разливаясь все полней, всей нежностью своей любви стремись к обители моей. Я океан, я жду тебя. Моя любовь тебя влечет, прильни ко мне и растворись, познай покой в слиянии вод. Люби меня, врастай в меня и растворись совсем-совсем. Жить научись во мне, став мной. Я есть во всем, я подо всем. Здесь океан с рекой един, и воды все его глубин.